Поезд жизни. Не штык, так клык, так сугроб, так шквал, в бессмертие что час, то поезд. Пришла и знала одно — вокзал. Раскладываться не стоит. На всех, на все равнодушьем глаз, которым конец — исконность. О, как естественно в третий класс из душности дамских комнат, где от котлет разогретых, щек остывших, нельзя ли дальше, душа, хотя бы фонарный сток от этой фатальной фальши, попельеток, пеленок, щипцов каленых, волос паленых, чипцов, клеенок, одеколонов, семейных, швейных, счастий немножко, взять ли кофейник, сушек, подушек, матрон, нянь, душности бон, бань. Не хочу в этом коробе женских тел ждать смертного часа. Я хочу, чтобы поезд и пил, и пел. Смерть тоже вне класса. В удаль, в одурь, в гармошку, в надсад, в чету. Эти нехристи и льнут же, чтоб какой-нибудь странник на тем свету, не дождавшись, скажу, лучше. Площадка и шпалы, и крайний куст. В руке отпускаю, поздно держаться, шпалы от стольких уст. Устала, гляжу на звезды, так через радугу всех планет пропавших. Считал-то, кто их, гляжу и вижу одно — конец. Раскаиваться не стоит.